Глава третья. Медаль мне вручили в красивой коробке без всяких лент и планок. Очевидно, ношение ее на груди или на шее не подразумевалось. Обычный золотой кругляш, на лицевой стороне которого изображалась карта северного полушария, а на обороте надпись «Императорское русское географическое общество за труды». К медали шла и грамота за подписью Семенова, в которой говорилось, что медаль мне присвоена за путешествие по Северной Гренландии, открытие ее северной оконечности и проставление флага российского. Как пояснил в своей поздравительной речи граф Толь, таких медалей в год вручалось не более 4, и присваивалась она за выдающиеся заслуги перед императорским русским географическим обществом. Так что событие это неординарное, можно сказать, редкое, в Копенгагене и вообще за рубежом их не вручали никогда. Обычно награждение производилось в Санкт-Петербурге. Меня засыпали поздравлениями. Десятки незнакомых мне людей подходили и выражали мне свое восхищение. Может, обойдется? Все вроде настроены дружелюбно и негатива никто не проявляет. Мысль покинуть собрание сразу после вручения награды постепенно отходила на второй план. «Поздравляю, доктор!» Очередной представительный мужик с седыми бакенбардами на висках подошел в компании нескольких парней помоложе и нескольких женщин разного возраста. «Меня вам представляли, но я вполне допускаю мысль, что вы не запомнили мое имя из-за слишком многих знакомств в один день». «Представлюсь повторно. Меня зовут Павел Андреевич Келлер. Я в некотором роде представитель нескольких крупных торговых фирм, которыми владеют мои компаньоны, в частности, сибирской звероловной компании. Не слышали?» «Что-то такое слышал», – осторожно ответил я. «Хрен его знает. Может, эта компания сейчас у всех на слуху?» «Ну еще бы!» – Келлер рассмеялся. «Ведь именно она была главным работодателем вашего родственника, Урицкого, кажется, если мне память не изменяет. Мы, знаете ли, скупаем меха, и большинство звероловов Кольского полуострова работают именно с нами. Лично вашего дядю я не знал, но в силу своей деятельности был в курсе некоторых его дел. Это же его единорог был зафрактован экспедицией Соверса как корабль снабжения». «Ну да, он. В Дании он и грузился. Обычный груз снаряжения, топливо, съестные припасы и собаки». Этот разговор мне уже не нравился. Этот дядька знал слишком много. Все так? А в чем, собственно, дело?» «Да ни в чем, собственно, просто любопытство», — Келлер улыбнулся. «Просто, насколько мне известно, у Урицкого в родне не было никаких ученых и врачей. Я был сильно удивлен, когда узнал, что тот самый знаменитый доктор Волков – его родной племянник. Я тут справки навел, и у Урицкого действительно был племянник с фамилией Волков. Однако был он простым приказчиком. Это ваш брат?» «Начинается. Вокруг нас уже собралась изрядная толпа, которая с интересом прислушивается к разговору, и граф Туль недалеко уши греет, а вот Арсений досадливо качает головой, мол, я ж тебя предупреждал, идиота! В голове моей рой мыслей я мучительно ищу варианты ответов. Меня вроде бы ни в чем не обвиняют». Но просто послать нахер этого чувака сейчас не получится. Слишком много вокруг свидетелей. Нужно что-то отвечать. «Братьев у меня нет». Я с усмешкой посмотрел на Келлера и на его окружение. «Вы ждете, что я врать буду и изворачиваться?» «Нет уж, врать я не собираюсь». «Я действительно был какое-то время приказчиком у своего дяди, и остался я на зимовку с экспедицией по его просьбе, так как никто из американцев не умел управлять собачьей упряжкой и ухаживать за собаками. Простым каюром. Медициной и биологией я занимался самостоятельно, нигде не обучался, но, как видите, моих знаний оказалось достаточно, чтобы заменить погибшего врача экспедиции и занять место штатного биолога и зоолога. Вы же не будете оспаривать того факта, что мистер Соверс и мистер Гросс – видные и компетентные ученые. Они оценили мои знания и сочли их достаточными для этой работы. В контракте, заключенном с американцами, это все прописано. Доктора меня называют по занимаемой должности в экспедиции, а не по ученой степени. Так что по поводу ученых и врачей среди нашей родни отвечу вам так. Их не было, зато теперь они есть, что и подтверждает полученная мною золотая медаль и РГО. Келлер, похоже, такого прямого ответа не ожидал. Интересно, впервые слышу о том, что на врача можно выучиться в частном порядке, не посещая университет и не проходя практику. Ну, допустим. И все же у вас образования нет, но вы взяли на себя смелость составлять научные отчеты и публиковать их в соответствующих журналах, подвергая критике того же Соверса, который, в отличие от вас, имеет докторскую степень Гарвардского университета. Насколько я знаю, он не принимает вашу версию того, что Гренландия – единый остров, а не архипелаг, и то, что проливы между этими островами все же существуют. Не кажется ли вам, что у вас недостаточно знаний, чтобы спорить с таким видным ученым? Чтобы оспорить его утверждение, достаточно иметь ноги и глаза. Я пристально смотрел на зачинщика спора. Он там не был. Гроз был почти при смерти, а я и Льюис Бак прошли эти проливы от начала и до конца. Трудно, знаете ли, не увидеть, что фьорд упирается в скалы. Разве что этот пролив подземный и судоходен для подводных лодок. Мы дошли до крайней точки Северной Гренландии, и на этом мысу, которому я дал свое имя, прямо сейчас стоит каменный гурий с российским флагом на вершине. Все, кто сомневается в этом, могут лично убедиться в моей правоте, проделав тот же маршрут. Это не так уж и трудно. Нужно всего лишь пройти почти 700 километров по льду на собачьих упряжках. Несколько месяцев пути, и вы легко в этом убедитесь, Павел Андреевич. Легко говорить о том, что трудно проверить. Келлер, похоже, сдаваться не собирался. Чтобы опровергнуть ваши слова, нужно потратить годы на организацию новой экспедиции. Пусть так, но новые экспедиции там рано или поздно будут. Всем тем, кто сейчас поливает меня и покойного Бака грязью, все равно придется извиниться и поменять свое мнение. А я дождусь этого момента, не сомневайтесь. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. У вас все? Нет, не все. В разговор вмешался стоящий рядом с Келлером мужик в тонких очках. Кто это такой, я даже и не представлял. Кто вам дал право заниматься врачебной практикой, не имея соответствующего диплома? Как вы вообще посмели лечить людей и назвать себя врачом, будучи дилетантом? Это кто? Не обращая внимания на говорившего, я обратился к Арсению. «Меня зовут доктор Рощин, и я врач нашей миссии в Копенгагене». Мужик ответил за себя сам. «Доктор Рощин». Я в упор посмотрел на очередного доброжелателя. Я не должен оправдываться, но все же отвечу. «Это право мне дали обстоятельства и моя совесть. Я не мог смотреть, как погибают люди, при этом имея возможность им помочь». Кроме меня, никто в экспедиции этого сделать не мог, и я сам принял на себя эту ношу. Если вы читали мой отчет, то знаете, что мне пришлось сделать. Я подробно описал методы лечения и ход проведения всех операций, что мне довелось проводить. У вас есть к ним претензии? Нету. Лучшее доказательство моей компетенции – это те люди, которым я смог помочь». Соверс, братья Гросс, да и все члены этой неподготовленной как надо экспедиции живы только благодаря мне. И хоть я не давал клятвы Гиппократа, пройти мимо нуждающихся в помощи людей я не мог, и я ни о чем не жалею. И все же 5 членов экспедиции погибли. Рощин обличительно ткнул меня очками, которые снял со своего носа. «Вашей компетенции и знаний не хватило для их спасения!» Томас О'Нил был расстрелян. Эдвард Уилсон утонул. Сесил Присли умер от гангрены после обморожения в первой группе лейтенанта Гросса еще до того, как мы ее догнали. Итан Коллинз покончил жизнь самоубийством. Как видите, я тут ни при чем. Хотя, если судить по вашей логике, я должен был их всех из мертвых поднять, но у меня не было диплома, что и помешало мне это сделать. Я горько усмехнулся. А вот мой напарник по походу Льюис Бак умер от пневмонии. Тут уж согласен, не вылечил, хотя наверняка вы бы справились лучше. Подумаешь, что лекарств нет, нет сухой одежды и теплого помещения, нормальной еды, кроме сырого собачьего мяса, тоже нет, зато диплом есть. А это главный критерий успеха. С дипломом врача вы бы в раз его на ноги подняли. Вот тут, каюсь, виноват. А теперь, господа, вынужден вас покинуть. Душно тут что-то стало. Нам, простым каюрам, нужен свежий воздух. В деревню бы нам поближе к хлеву со скотинкой, чтобы дерьмом пахло. В таких собраниях нам непривычно уж, извините нас, необразованных дикарей. Всего вам хорошего!» Развернувшись и больше не слушая никого, хотя вокруг поднялся адский шум от различных выкриков в мой адрес, я твердой походкой, не торопясь, направился на выход из этого гадюшника. Зря я совета Арсения не послушал. «А вы колючий, доктор Волков!» — в холле меня нагнал Арсений. «Ловко вы их на место поставили, хотя сливом и дерьмом вы несколько переборщили. Однако графу понравились ваши ответы. Я это видел. Слава богу, не первый год с ним работаю. Он вообще, хотя человек и недалекий, но справедливый и порядочный. Начни вы извиваться как уши и уходить от ответов, вам бы досталось в разы больше». «Просто Волков, без доктора». Я взял с рук свою шляпу и трость и повернулся к капитану. «Так меня назвали в первой статье, что вышло в газете «Берлингске Тиденде», вот и прицепилось». «Доктор, именно доктор». Арсений, похоже, не унывал никогда. Улыбка не сходила с его лица. «Вы, наверное, не в курсе, а вот мы получаем иностранную прессу раньше, чем она поступает в продажу в Копенгагене. Вышли сразу несколько статей в вашу поддержку, и одна из них за авторством Чарли и Ричард де Гросс. Знатная статейка, я вам скажу. Впрочем, почитайте сами. Завтра, к сожалению, я не могу вам отдать наш экземпляр. Еще две статьи в медицинском журнале университета Кристиании посвящены тоже вам, а именно методам лечения, применяемым вами во время экспедиции, рецепту активированного угля. Они впечатлены. И более того, этот университет присвоил вам почетную степень доктора наук». Я завис. «Кристиани?» «Норвежский университет в Осло», — пояснил Арсений. «Он не медицинский, но там есть факультет медицины. А еще он очень плотно занимается полярными исследованиями». «А чего ж тогда ваш доктор пальцы гнул?» Не понял я прикола. «Если он как врач посольства эти медицинские журналы первый должен читать?» «Рощин-то!» — Арсений махнул рукой. «Он, кроме брошюра новой постановки в кардебалете, ничего не читает. Куда ему? А нам вот с прессой знакомиться по службе положено». «Военным атташе с научными медицинскими журналами Норвежского университета?» И тут до меня дошло, и я облегченно улыбнулся. Все встало на свои места. Простой капитан, который знает все расклады и лично общается с послом. «Ну и где твой плащ и кинжал, рыцарь? Проверяли меня, значит». «Умный ты, Волков, даже слишком». Теперь Арсений смотрел на меня, как будто собирался производить вскрытие трупа. «Но я рад был с тобой познакомиться лично и составить свое мнение. Признаюсь честно, ты меня не разочаровал». «И зачем я понадобился разведке?» – задал я вопрос, который вертелся у меня в голове. «Русский флаг на Гурии», – капитан прищурил глаза и по-еврейски ответил вопросом на вопрос. «Сам додумался». «Ладно, не отвечай, вижу, что сам. Точнее, знаю. И американский флаг так удачно потерялся, да и компаньон твой случайно не дошел. Все прям один к одному. Ты же знаешь, что Россия, как и Америка, тоже до сих пор не признала датский суверенитет над Гренландией». «Не знал», – честно ответил я. «Вот теперь знай. Твой флаг большую бурю поднял в определенных кругах. Мы должны были понять, как это произошло. То ли нас с американцами и датчанами лбами кто-то столкнуть хочет, то ли это твоя частная инициатива. И что теперь? Я так и не понял, похвалили меня или наоборот обвинили в разжигании конфликта между державами. Теперь, Арсений задумался, теперь с этим надо работать. Копенгаген не покидай, возможно, я тебя вызову, возможно, сам в гости загляну. А может, и кто-то от меня к тебе придет. И долго ждать. Я старался не показывать своего раздражения. Мои планы, похоже, никого не интересовали, а я ведь собирался отплыть из Дании через несколько дней. За стоянку в порту платить надо, да и жалование команде положено. Понимаю, Арсений кивнул головой. Дай мне 3-4 дня, я думаю, за это время все решится. «Да что, блядь, происходит? Что решится? Хватит загадками разговаривать!» – психанул я. «Не ори!» – гаркнул на меня Арсений. «Решится вопрос с организацией русской экспедиции в Гренландию. Чисто нашей, без привлечения иностранных подданных. Успех надо закрепить. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в министерстве. А лучше тебя на роль начальника экспедиции пока никого нет». Шумиха вокруг твоего имени после выхода статьи «Братьев Гросс» только больше станет. Они полностью поддержали твои выводы и знатно прошлись по Соверсу. Оба Гросса признают, что именно ты фактически руководил экспедицией, только вмешательство Соверса, который отменил твои решения, привело к трагедии. По нашей информации, американцы спешно готовят новую партию до зимовки, чтобы весной пройти маршрут снова. Есть мнение, что их надо опередить. «Твою мать!» – невольно вырвалось у меня. «Согласен», – не стал возражать Арсений. «И надеюсь, ты понимаешь, что обо всем, что я тебе рассказал, знать никому не надо». «Это я понял», – отмахнулся я от предостережения. «А вы понимаете, что быстро организовать экспедицию практически с нуля не так просто? У американцев все готово. Есть зимовье, на которое уже завезено оборудование, остались припасы со снаряжением. Им нужно только пополнить запасы еды и завести новых людей. А у нас нет ни хрена. Нужен разборный дом, собаки, люди, провизия, научные приборы, снаряга, одежда, еда, корабли, в конце концов. Это тебе не с крыльца опасать». «Вот и займись составлением перечня необходимого». Арсений поморщился. «Ты думаешь, мне это нравится?» «Нет, конечно. У меня и своих дел выше крыши. Однако есть приказ, и его надо выполнять. Даже если ты откажешься, а тебя, между прочим, никто не заставляет, то, скорее всего, экспедиция все равно состоится». «И все же...» Все склоняются к мысли, что с тобой успех похода будет в разы больше, чем без твоего участия. Ты там был, знаешь условия, знаешь местность, маршрут и еще. О реальной цели экспедиции никто не должен знать. Мы полностью поддержали твои выводы в отчетах и официально не подвергаем их сомнению. Подтвердить твою теорию – мы должны как бы случайно. Над этим тоже нужно подумать. Есть мысли на этот счет? Мысли? Да их полно в моей голове. Я их до сих пор в кучу собрать не могу. Столько всего произошло за этот вечер. Цель экспедиции. Есть у меня одна цель, которую я себе поставил. Но я никак не думал, что так быстро смогу к ней прийти. А вот это все шанс, который мог бы мне помочь в ее достижении. Черт, а почему бы и нет? У меня что, другие планы есть? Север тянет меня назад, как наркотик. Северный полюс. Я усмехнулся, поняв, что я уже согласен на все, что мне предложат, и твердо посмотрел в глаза разведчику. Нашей целью будет Северный полюс.